Глава 5. Расположившись в сквере интерната, я расслабленно развалился на скамейке в ожидании остальных членов команды. Сегодня наш последний день в интернате. После того, как вчера мы прошли экзамен и нас поставили на ноги медики, каждый отправился к себе отсыпаться. Хотя Артур вяло предложил отпраздновать события, но желания ни у кого не возникло. Мне кажется, мы так и не осознали еще до конца факт того, что смогли избежать капсулы Вирта. Может, это и временно, но все равно приятно. Все, на что меня хватило вчера вечером, так это позвонить сестре и сообщить радостную новость. Пусть мои порадуются. Хотелось бы, конечно, отправиться сразу к ним, но не выйдет. До тех пор, пока я официально не стану авантюристом, путь домой для меня закрыт. Все же экзамен давал лишь право называться кандидатом и получить одну бесплатную жизнь от государства, не более того. Только после завершения первой миссии в мире демонов я смогу официально стать частью авантюристов. Это при условии, что вернусь назад живым или смогу заработать на новую жизнь. До тех пор частичные ограничения продолжали для меня действовать. В том числе и повышенный налог на проживание в семье, если я решу вернуться домой. Так что пока придется пожить в выделенном государством общежитии для кандидатов в авантюристы. «О чем размышляем?» – раздался рядом бодрый голосок Мелинды. Лениво открыв один глаз, я взглянул на девушку, которая присела рядом со мной. В отличие от меня, с ней рядом стоял не один чемодан, а два. Да и размеры у ее багажа были побольше моего. «Да так, ни о чем особенном», – равнодушно ответил я, закрывая глаз. Что, впрочем, не помешало отметить тот факт, что Мелинда надела свое новое и любимое летнее платье. Мне, кстати, тоже нравилась эта ее одежда. Уж очень плотно она прилегала к телу девушки, открывая простор для моей фантазии. Эх, если бы не мое косноязычие, то можно было бы попробовать пригласить ее на свидание, а там... М-да. Мечты, мечты. Не то чтобы я не пробовал, но... Как только пытался заговорить на эту тему, так сразу становился заикающимся идиотом. А вот почему так происходило, я понять не могу. Ведь на любые другие темы я без проблем общался с ней. Даже жаль, что мои с ней тренировки ближнего боя теперь, скорее всего, прекратятся. От воспоминаний ощущения близости ее тела во время обучения я, кажется, опять слегка покраснел. Быстро, через приоткрытые глаза, посмотрел на Мелинду, но, слава богу, девушка явно думала о своем и сейчас просто сидела рядом, молча, и смотрела на сквер. Тихонько вздохнув, с облегчением мысленно заметил, что эта новая прическа каре очень ей идет. Правда, то, что она решила в очередной раз сменить цвет волос, мне не очень нравилось. Все-таки этот ее новый светло-зеленый цвет слишком для меня непривычен. Попытался в очередной раз собрать силу воли и все же обратиться к Мелинде, но так и не смог. Максимум, на что меня хватило, так это открыть и закрыть рот. Что-то хотел спросить. Быстрым движением правой руки Мелинда поправила локон своих волос и, улыбнувшись, посмотрела на меня. «Да нет, просто... вот...» Растерялся я и заметил, что если так и продолжу, она рассмеется надо мной и начнет снова прикалываться, тут же произнес первое, что пришло в голову. «Размышляю, есть ли какой-то план у Айзека насчет истребления монстров?» «А, ты об этом!» – отчего-то разочарованно произнесла Мелинда, перестав улыбаться и прикусив нижнюю губу. Она так делала всегда, когда была недовольна чем-то. «Думаю, у нашего всезнайки всегда найдется какой-нибудь план». «Скорее всего, так и есть», – расслабленно произнес я, сумев увести в сторону разговор. «Только вопрос денег становится актуальным. Сможем ли мы заработать на новой жизни до того, как погибнем сами?» «Я и сама с трудом понимаю, каким образом мы сможем уничтожить 7500 монстров и не погибнуть в процессе». Тяжело вздохнув, Мелинда облокотилась на спинку скамейки и посмотрела на свои руки, нахмурившись. «Почему так много?» – удивился искренне я. «Ты что, не считал?» – укоризненно посмотрела она в мою сторону и, увидев мое смущение, недовольно фыркнув, продолжила. «И чего я удивляюсь? Разве мог бесчувственный чурбан с мозгами повернутыми на тренировках соизволить подумать чуть больше, чем нужно?» «Ты опять?» – нахмурившись, буркнул я. «Ладно уж, бестолочь, просвещу тебя насчет элементарной арифметики», – иронично произнесла она. «Мы без особых проблем сможем уничтожать монстров только 30 уровня. Расчет, как ты должен помнить, очень простой. Один уровень монстра равен 1000 кредитов. Значит, за каждого монстра 30 уровня мы будем получать 30 тысяч. Одна жизнь стоит 45 миллионов. Нам нужно накопить на 5 таких жизней, а значит, получается тех самых 7,5 тысяч монстров. Но это все при условии того, что семья Айзека купит ему дополнительную жизнь самостоятельно. А если нет, то придется копить на 6. То есть плюс еще 1500 монстров. Цифра, конечно, солидная, но думаю, потихоньку сможем одолеть». «Ты совсем с математикой поссорился?» – гневно оборвала меня Мелинда. «Ты вообще понимаешь, сколько нужно времени, чтобы уничтожить столько монстров?» «А чего тут понимать?» – удивился я. «Вчера вон на экзамене вынесли 40, и если бы не босс, то даже не пострадали бы». «И почему у нашего лучшего бойца в обычное время мозги вообще не работают?» – сокрушенно покачала головой Мелинда. «Чего сразу не работают?» – обиженно буркнул я. «Все у меня работает, как надо». «Оно и видно», – сарказмом прокомментировала девушка. «Ты, видимо, забыл сведения из разведки? Или напомнить? Хотя чего я спрашиваю? И так понятно, что даже не пытался запомнить». «Да, все я помню», – возмутился я. «Да, уверен. Может, тогда расскажешь, сколько в среднем монстров на квадратный километр проживает в их мире?» – иронично усмехнулась Мелинда. Судорожно пытался вспомнить я, используя по максимуму свою идеальную память, и как только вспомнил, торжественно заявил. 10 тварей на 1 километр». «Молодец», – ехидно произнесла Мелинда. «Пирожок дать в награду?» «Обойдусь», – буркнул я, осознав, что попался в примитивную ловушку. «Она ведь прекрасно знает о том, что у меня идеальная память». «И почему с такими данными Бог ограничил тебя в разуме?» Печально покачала она головой. «Ты опять?» – проворчал я. «Ладно уж, поясню. А то так и будешь пребывать в своих фантазиях», – фыркнула Мелинда. «В среднем это значение для всей известной нам территории, но в реальности основное скопление монстров располагается возле замков их повелителей. Альвов. А значит, нам туда путь закрыт. Все, что нам остается, это искать единичных монстров или устраивать засады на их патрули. Вот только искать единичных монстров можно хоть целый день. И то не всегда удачно. А если устраивать засаду на патруль из монстров, то нужно будет потом убегать от погони. Вот и получается, что мы вряд ли сможем убивать в среднем больше 3-5 монстров в день. И это я еще очень оптимистичные прогнозы озвучила». «Это что ж получается, нам 5 лет нужно будет копить на новую жизнь?» – ошарашенно произнес я. До этого я как-то не задумывался над этим вопросом. «Скорее уж 6-7, если не 8», – поморщилась Мелинда. «Ты ведь забыл учесть расходы на оборудование, боезапас, еду, проживание и тому подобное. Если честно, то я вообще думаю, что нам потребуется 10, не меньше». «И все это время ни разу не умирая?» – задумчиво произнес я. «Да, однако печальная перспектива». «В любом случае, это лучше, чем вирт-капсула», – пожав плечиками, спокойно произнесла Мелинда. «О чем воркуют наши голубки?» – неожиданно раздался насмешливый голос Артура из-за спины. От этого Мелинда почему-то вздрогнула и покраснела, отведя взгляд в сторону, а я лишь недоуменно уставился на парня и спросил. «Голубки? Это кто?» «Ты что, не в курсе?» – удивился Артур. «Не. И что это значит «воркуют»? Что за новые слова у тебя? Опять что-то вспомнил?» «У нас частенько так бывало. Кто-то произносил новые слова или выражения, которые некоторые вспоминали, а другие нет. Вот и я сейчас не понимал, что имеет в виду Артур, а Мелинда, похоже, поняла». «Однако это будет совсем тяжелый случай», – вздохнул парень, но, заметив смущение девушки, радостно добавил. «О-о-о! Так ты, Мелиндочка, поняла, что я имел в виду?» На это девушка лишь еще больше смутилась и коротко кивнула головой. Как и всегда, стоило появиться кому-то еще, и все. Мелинда уходила в себя и становилась жутко молчаливой. Из нее теперь только короткие фразы вытащишь, и то не факт. «Чего ты к девушке пристал?» – недовольно прервал его я. «Мне лучше поясни, что ты имел в виду?» «Да, так, ерунда!» – как-то странно посмотрев в мою сторону, отмахнулся парень. «Не забивай себе голову всякой ерундой!» «А в глаз?» – прищурившись, спросил я, мысленно примеряя удар. «Вот не люблю, когда что-то скажут неизвестное, а потом не пояснят. Меня это просто бесит!» «Вот же пристал!» Тут же, сделав шаг назад и с опаской глядя в мою сторону, ответил Артур. Уж он-то прекрасно знал, что у меня слова с делом не расходятся. «Голуби – это такие птицы, а барковать означает мило беседовать». «И все, что ли?» – удивился я и расслабился. И чего только Мелинда смутилась. «Ох уж эти женские заморочки. Мне, видимо, не дано их понять». «А ты хотел чего-то большего?» – усмехнулся Артур. «Да просто не понимаю, к чему ты это сказал?» – пожал я плечами недоуменно. «Мы просто рассуждали на тему того, сколько нам придется горбатиться в мире монстров». Удивленно промычал Артур. Пришлось уже мне озвучивать ранее сказанное Мелиндой. Сама девушка, естественно, молчала и только изредка кивала согласно головой. Не успел я закончить пересказ нашего разговора, как подошли Саманта и Рустам. Естественно, пришлось начинать сначала. Так много я уже давно не болтал, а уж сколько споров и мнений моментально родилось от подошедших, что просто за голову хватайся. Правда, все они были бесполезными. Как бы ни спорили, но факт есть факт. Мелинда в расчетах вряд ли ошиблась. Окончательную точку в этом споре, который уже давно перешел в стадию громкой ругани, поставил Айзек. Просто пришел, послушал и всех разогнал. Точнее, заткнул, а потом сказал, что подробнее все наши ошибки он разъяснит, когда мы прибудем на новое место проживания. Народ хоть и ворчал, но спорить в этот раз уже никто не стал. Все понимали, что наше будущее напрямую зависит от Айзека и его планов. Сами по себе мы пока что как были, так и остались бесполезными для любой из гильдий авантюристов. Перед тем, как спуститься в подземку и отправиться на новое место, я с каким-то странным чувством осмотрел интернат. Из окон зданий за нами наблюдали все, кто тут жил. От самых маленьких до тех, кого завтра отправят в капсулы Вирта. На лица последних смотреть было больно. У них, в отличие от нас, шансов больше нет. Если бы не воспитатели-роботы, то вся эта толпа сейчас была бы здесь, возле нас. Но чего-то наш ИИ решил, что такие проводы и прощания – это лишнее. Да и вообще запретил приближаться к нам, хотя, казалось бы, все должно было быть наоборот. Ведь мы, по сути, то, к чему можно стремиться. Тяжело вздохнув, пошел догонять наших. Хотя что тут догонять? Спустился в вестибюль транспортного узла, а там уже ребята садились в капсулы подземки. Так как у нас удаленный сектор города, то в наличии были только две местные капсулы. С одной стороны, это даже хорошо, а вот с другой, мне предстояло ехать вдвоем с Артуром. А значит, придется всю дорогу слушать его тупые шуточки и подколы. Но тут я сам виноват. Нечего было ностальгировать перед спуском. Придется потерпеть полчаса. Еще раз обреченно вздохнув, уселся в капсулу, после чего активировал готовность и привязал ее следовать за капсулой Айзека. отчего капсулы состыковались в своеобразный поезд и вышли на ветку рельс главной магистрали, постепенно ускоряясь. Как и всегда, включилась автоматика, а заодно и болтливость Артура. Кто бы сомневался, что он начнет осуждать выводы Мелинды. И за что мне такое наказание? К моему удивлению, мы добрались минут за 20 и совсем не туда, куда я думал. Вместо общежития авантюристов мы прибыли в поместье родителей Айзека. Кстати говоря, его отец вроде какая-то важная шишка в армейских кругах, если я ничего не путаю. Возможно, именно он выделил нам то снаряжение. Может, Айзек решил, что нам нужно заглянуть к его отцу и сказать спасибо? Да не, вряд ли. Судя по лицам ребят, после того, как мы выбрались из капсул, они, как и я, размышляли над причинами нашего пребывания в этом месте. Один Айзек довольно улыбался, но пояснять не спешил. Я, конечно, видел изображения поместий аристократов, правителей и других начальников, но то, что предстало перед нашими глазами с высоты холма, на котором находилась станция подземки, слегка выбивалось из общего дизайна. Хотя до ближайшего соседнего дома было не менее 200 метров, но это были не стандартные зеленые насаждения и ухоженные лужайки. Наоборот, складывалось впечатление, что мы попали на какой-то полигон военных. Полосы препятствий, какие-то постройки, похожие на склады, и скромный, по местным меркам, хозяйский дом. Всего лишь двухэтажное строение, с учетом того, что все ближайшие дома были минимум в 3 или 4 этажа, это отчетливо бросалось в глаза. Кажется, отец Айзека действительно какой-то военный до мозга костей. Конечно, в детстве мы все завидовали тем, кто родился в подобных семьях, но когда стали взрослее и узнали правду, все оказалось не так радужно и беззаботно. Начать с того, что если в семье, подобной семье Айзека, родился урод, то он, как и все, будет вынужден отправиться в интернат. А такой перепад – то еще удовольствие для ребенка. Тут даже можно немного посочувствовать командиру. С другой стороны, в отличие от обычных семей, у правителей были свои существенные преимущества. Например, их нормальные дети никогда не попадут в капсулы Верта, просто потому, что им и так купят нужную жизнь. По сути, все деньги мира, так или иначе, распределялись между семьями аристократов и правителями, а также частично отходили армейским начальникам и главам гильдии авантюристов. Вот только чаще всего главами таких гильдий, как и начальниками в армии, становились члены семей аристократов. Семья Айзека являлась, по сути, исключением из правила. Ведь они не были потомственными аристократами. Исключений было очень мало в нашем мире. Например, в нашем городе, насколько я знал, таких семей было общим числом не больше 10, в то время как аристократов больше нескольких сотен. Особо долго любоваться видами Айзек нам не дал. Он сразу повел нас к стоявшему отдельно от всех зданию, похожему на склад. Там почти не было окон, максимум 10 форточек. Да и огромные ворота, с одной стороны, более чем явственно говорили о таком назначении здания. Вот только когда мы попали внутрь помещения, впечатление изменилось кардинально. Вместо огромного пустого пространства нас встретил обычный коридор жилого здания и лифт. Впрочем, это удивило не только меня, но и остальных. «Обалдеть!» – выразил наши мысли вслух Артур. «Пошли, потом все расскажу», – усмехнулся Айзек, подходя к лифту и нажимая кнопку вызова. Поднялись мы на 3-й этаж. Собственно, их тут всего было 3. А когда двери открылись, то перед нами появился коридор с многочисленными дверьми. Их было не меньше 20. «Вот здесь мы будем жить», – улыбнувшись, заявил Айзек. «Это жилой блок. В каждой комнате есть все необходимое для жизни. Даже лучше, чем у нас в интернате. Можете выбирать любую комнату». Мы недоуменно переглянулись. Как-то все это произошло слишком неожиданно. «Ну, и чего ждем?» – усмехнулся он. «Давайте быстрее заселяйтесь, а потом соберемся и обсудим наше будущее». Пожав плечами, я просто пошел вперед, но не успел коснуться ближайшей двери, как мимо меня проскочила Саманта. «Это моя», – тут же заявила эта наглая особа с вызовом, глядя на меня. Я на это только улыбнулся. «Тоже мне проблема». Остальные уже прошли мимо нас и сейчас просто заглядывали в комнаты. Все помещения были абсолютно одинаковые. Так что, какая разница? Увидев, какой выбор сделали остальные, просто прошел дальше и занял первую свободную. Внутри почти все напоминало интернат. Вот только в этот раз в моем распоряжении были целых две комнаты. Спальня и гостиная, а также намного более просторная ванная комната. Но самое главное, в ней была ванна. Как же я соскучился по простой и удобной ванне. Полежать в водичке, расслабиться, что может быть лучше? В интернате был только душ, а тут такой сюрприз. С 10 лет не принимал ванну. Было огромное желание плюнуть на все и приступить к водным процедурам, но собрание тоже важно. Поэтому, тяжело вздохнув и разобрав свой чемодан со скудными вещами, отправился на выход.